Дмитрий пробыл на базе до того момента, пока к нему не вернулась способность нормально двигаться. Он в полном одиночестве покинул базу. Его никто не провожал, словно невидимым приказом с его пути убрали всех. Оказавшись за привычным управлением катера, он подумал о происшествии и мог только улыбнуться. Ему предстояло искать свой борт, утрата костюма вышла ему боком. Пришлось ориентироваться на сплетни, которые передавались по каналам связи. Он устремлялся туда, где начиналась паника. Промахивался дважды, но нашел черного мстителя, как они окрестили корабль. Он не смог попасть в головной модуль. Причина была все та же – отсутствие у него одежды. Исчерпав ухищрение, он понял, что не может попасть внутрь. Ему оставалось только отдаться на волю случая и попробовать привлечь к себе внимание. Он забрался в запасной атакующий модуль и вошел в контакт с системой. Он хорошо освоился со структурой корабля. Без команды капитана и главного пилота модуль не мог отсоединиться. Главным пилотом был он. Дмитрий придумал, как привлечь к себе внимание. Дело за малым – дождаться следующей атаки. «Давай же. Только не убейте меня, вы должны меня распознать. Алик, ты один можешь меня пустить». Он пережил несколько скачков, прежде чем его ожидание оправдалось. Едва прозвучала команда к атаке, он переключил управление модулем на себя и в общей куче таких же модулей высыпал в сторону маячившей базы. А дальше наступил настоящий катаклизм. Одно дело планомерно отдавать команды изнутри головного модуля, сидя в блокирующем чувство костюме, а другое – видеть все воочию. Он подумал, что было бы достаточно открыть по длинной сигарообразной форме сырьевого комплекса шквальный огонь, разнести ее серией взрывов. Рой, на который рассыпался корабль, безжалостно пожирал базу. Ее словно крошили на мельчайшие частицы. Слов было не подобрать, как ужасно выглядело это нападение. Вместо объекта возникло пылевое облако. Тут и кусочка полезного не найдешь, а ведь ресурсы конфедерации заключены именно в переработке материалов. Какие тут материалы собирать эту пыль сизифа в труд? А мы очень злые. Да мы просто мерзавцы последние. Чем жить теперь местным? Так, Дмитрий, вспомни, ты не просто участник этого кошмара. Тебя должны еще представить капитану после этого. И Дмитрий стал вести себя не как все. Он вернулся к кораблю и стал выписывать кульбиты. Ничего особенного, пилотаж. Но на него не обращали внимания. Команду на посадку он получил вместе с остальными. Он лишился привилегии в управлении, и катер вернулся в принудительном порядке. Он оказался в том месте, с какого начал. Пришлось покинуть катер. Успокаивало одно, что пилоты не покидали своих судов. Он не наталкивался в переходах ни на одного мерзкого маленького негодяя, который бы оскалился на него. Он ходил по коридорам и пинал в отчаянии стены. Унизительно быть придатком этой системы, но тот, кто создал корабль, был на несколько порядков умнее его. Единственный способ быть распознанным – это вызволить из костюма Алика. А такой вариант уже фантастика. Он не поверил, что видит перед собой Лену. «Я помогу вернуться», — сказала она. «Спасительница ты моя!» Лена вглядывалась в него. Он был иначе одет и вел себя раскованно. «На мне нет костюма», — подтвердил он. Он вошел в головной модуль с двойным ощущением. Алик вышел к нему из своего управляющего центра. Можно было подумать, что он собирается его приветствовать. «Есть устное распоряжение?» — спросил Алик. «Никаких», — ответил Дмитрий. «У нас скоро не останется работы». «Вот когда не останется, тогда и получим указания», — соврал Дмитрий. «Что с твоим костюмом?» «Пострадал при встрече с пиратами. Возьми другой. Я могу выполнять свою работу без него. Тебе сложнее будет адаптироваться». «Я смогу. Занимай свое место, проверим». Дмитрий с опасением посмотрел на свою капсулу и краем глаза заметил, как Лена протестующе мотает головой. «В следующем бою, капитан», — заверил Дмитрий. «Пока ты не наденешь костюм управления кораблем, останется за мной», — заявил Алик. «Уже иду, капитан», — Дмитрий жестом выразил согласие. «Штурман, мне нужна будет помощь». Дмитрий отправился в хозотсек, где хранился запас всего, что требовалось для автономного существования внутри головного модуля. Костюмы были там. «Не надевай его», — взмолилась Лена. «Я не могу ослушаться капитана». «То, что мы творим, ужасно. А виной тому эта одежда. Вот наивное дитя, а. Мы добровольно согласились в этом участвовать. Он протянул руку к упаковке с костюмом, но Лена повисла на его руке. Не делай этого! Ух ты, да у нас тут бунт на корабле. Лена поджала губы. Один раз у меня получилось избавиться от влияния. Получится снова. Я не дам себя контролировать. Ну, разве что самую малость. Такое возможно? Капитан сильнее тебя. Но он не может. Да, мне действительно помог один новый старый знакомый. Он дал мне совет. Способ верный. Для того, чтобы выдрать Алика из костюма, я должен надеть его еще раз. Он устанет, свалится, и тогда мы его освободим. А если ты потеряешь над собой контроль? Я опять останусь наедине с безумцами. «Ну, я-то безумец и в костюме и без», — заявил Дмитрий. Он лукаво посмотрел на девушку, склонился к ней. Она висела на его руке, расстояние между ними было минимально. Он чуть не замурлыкал от удовольствия, когда она смутилась. «Я знаю, что я тебе нравлюсь. Ей-богу, если б не Эл, которая точно даст мне по физиономии, мы бы уже целовались». Лена отскочила от него, и Дмитрий расхохотался. Я пошутил. Этот корабль — единственная дама моего сердца на этот рейс. Он схватил костюм, выдворил Лену за дверь, захлопнул перегородку и вздохнул. «Ну, посмотрим», — сказал он, разворачивая черную ткань, — «кто кого». Лена ждала его снаружи. «Вот, умеешь пользоваться ножом?» Он протянул ей увесистый, острый, с острым краем предмет. «Если я заиграюсь, попробуй напасть на Алика. Я кинусь его защищать. А ты порежешь костюм у меня на груди. Не бойся меня ранить, заживет». Лена сделала брови домиком. «А глазки-то какие жалостливые, а? Пока эта кожа не действует на меня, я скажу тебе то, что сказал бы в этом костюме и без. Это война, девочка. Сентиментальные люди войну не выигрывают. Эл еще в академии дразнили капитан 33 несчастья. Сама в рейс напросилась. Мы ж не шутили, что тут будет очень все паршиво. Но зато такого опыта ты больше нигде не получишь. После такой навигации цены тебе не будет и твоим нервам, если они вообще останутся. Давай, топай к своему диску и выкини с головы всякие глупости, ладно?» Лена ушла. Дмитрий сел у двери. В прошлый раз он не зафиксировал момент, когда костюм начал свое злое дело. Теперь нужно сосредоточиться. Он вспомнил серебристого дружка Ники. Он тщательно вспоминал его. Останавливал в памяти. Объект ускользал. Воображение маячили иные образы. Самым частый и четкий был силуэт Эл. Но вид у нее был забавный. Она в жизни не носила длиннополых платьев в духе средневековья с каймой и нагрудными украшениями. Но в таком виде она была красива. Да еще так, что трудно было избавиться от этого наваждения. Он даже выговорил вслух: «Эл, отстань!» Он долго боролся со своим воображением. Потом сдался и решил полюбоваться на видение. Вот так лишаются воли. В ответ на его мысли Эл улыбнулась. «Готов?» – прозвучало у него в голове. Он не хотел, чтобы видение играло им. И он опять попробовал ее прогнать. «Такой образ тебя не устраивает. Ну что ж, пусть будет другой». Тело содрогнулось, когда силуэт преобразился. Фигура капитана Нейба с седой копной волос, бледным лицом, пустым темным взглядом заполонило его сознание. «Сволочь!» — протянул Дмитрий. «Как же ты меня ненавидишь? Я и она — это одно и то же, но в разное время». «Не одно и то же!» — возразил он. «Пока ты не решишь эту задачу, тебе не справиться с костюмом». «Что ты от меня хочешь?» — возмутился он. «Прими все как есть. Граница между твоим добром и твоим злом неощутима. Ты никогда ее не поймаешь, пока тобой правит гнев и пристрастие. Я хочу остаться собой». «А ты уверен, что хорошо знаешь себя?» Перед ним стала разворачиваться сцена, когда он увидел силуэт на фоне розовых неприятных облаков. Он терпеть не мог этот цвет, небо шел на него, а Дмитрий бежал навстречу. Фигура в черном размеренно, спокойно, поэтому завораживающе красиво надвигалась на него. Капитан был спокоен. А он, Дмитрий, не в силах был себя контролировать. У капитана было лицо Эл, ее фигура, ее манеры. За этой оболочкой Дмитрий самой Эл не увидел, не почувствовал. Как мог почувствовать всегда? Всегда! Он прекрасно знал, как в действительности выглядит Эл в сгустке ощущений, в том, что не скажут простые физические чувства. Зато он ощущал ее недавно, но не в том виде, какой теперь надвигался на него. Он вспомнил фразу Тиамита, который с улыбкой однажды заметил, что по привычке давних веков имеет этот образ, и случись измениться обстоятельствам, и он может быть не таков. Во всей этой кутерьме событий, пристрастий, собственных порывов он забыл простую истину. Нужно доверять своим ощущениям. Прошлое сыграло свою роль, нацепило на него маску пилота-мальчишки, который играет в войну и убивает из чувства мести за друга. Но друг его жив. Война миновала. У пилота Дмитрия Королева теперь другая задача. И капитан Нейба прошел мимо. «Не забудь, что тебе еще летать сегодня», — сказал он. «Да, капитан», — бросил он через плечо. Капитан Нейба шагал бесшумно прочь, а Дмитрий двинулся своей дорогой и услышал громкий звук своих шагов. Он шел по коридору к залу, где были Алик и Лена. «Я готов, капитан», — сказал он. Он заметил, как Лена тяжело вздохнула и уткнулась в свой диск. «Сейчас заплачет», — подумал Дмитрий.